Глава 13. Великий Новгород. 21 августа 1945 года. Остаток дня и всю ночь поезд, стуча колесами, уносил пассажиров все дальше и дальше на северо-запад. Народу в стареньком общем вагоне набилось прилично. Места на билетах обозначены не были, и Борька с Анатолием с трудом разместились на одной боковой лавке по соседству с беспокойной ворчливой старухой. Пока было светло, пялились в окно на проплывавшие мимо равнины, перелески, деревушки. Поздно вечером перекусили продуктами, прихваченными авиатором из купеческого дома, белым хлебом, зеленым луком и сваренными вкрутую яйцами. «Полезная штука», — показал Борька, очищенная от скорлупы яйцо. «А главное, очень сытная. Сожрал на ночь 3 штуки и до утра забыл про пустое брюхо». Бабка что-то пробурчала, выразительно ворочая сморщенными губами, будто Борька общался не с новым приятелем, а с ней, и прижала посильнее к крутому боку, стоявшую рядом кирзовую сумку. После ужина, привыкший к поездкам в поездах, Борька повелел Анатолию лезть на верхнюю полку и отдал ему вместо подушки свой пиджак. Сам же, пристроив под руку солдатский вещмешок, заснул сидя, оставшись подле бабки. Народ в душном вагоне еще с полчаса галдел, топал, скрипел дверьми тамбура. Вредная бабка долго возилась по соседству, заталкивая за себя свою бесценную сумку и готовясь ко сну. Авиатор при этом усмехнулся в полумраке вагона. «Вот же Клава Распердяева! Глупа, как вагонная букса! Думает, кто-то позарится на ее нафталиновые вещички. У меня в вещмешке 12 косых одной тугой пачкой, а она лавку толстым задом полирует. Дура!» Потом случилась получасовая остановка на узловой станции Балагоя, где менялась паровозная бригада. После поезд плавно тронулся, под полом глухо застучали колеса, все пассажиры в вагоне угомонились, и наступила долгожданная тишина. Доехав под утро до небольшого городка Чудово, состав ненадолго остановился. Продолжив движение, перебрался на крайнюю левую ветку и плавно повернул на юго-запад, а через час с небольшим прибыл на конечную станцию Новгород на Волхове. Примечание. Новгород на Волхове – название станции Октябрьской железной дороги в городе Великий Новгород. «Приехали», – шепнул авиатор, разбудив разоспавшегося спортсмена. «Первыми не бежим и последних не ждем. Выходим в толпе посередке». Анатолий послушно собрался. Из вчерашнего разговора Борька узнал, что паренек все 18 лет прожил в Москве и за ее пределы выезжал лишь однажды, когда мамаша в октябре 41-го решила покинуть родной город и переждать войну у двоюродного брата под Казанью. Однако до победы мамаша в деревне жить не стала. Работы для нее и школы для сына там не было. Едва фрицев отогнали от столицы, она купила билеты в общий вагон, собрала пожитки, попрощалась с братом и отправилась с Анатолием в освояси. «Ну, раз нигде не бывало, кроме Казани, то держись за меня», — наказал Борька, — «со мной не пропадешь». Они спрыгнули с последней ступеньки в зябкое утро и потопали к привокзальной площади. Борька на ходу закурил, Анатолий ежился и возмущался. «Не понимаю, почему здесь так холодно?» «Год нынче в Москве жаркий, вот ты и привык к духоте и зною», — посмеиваясь, ответил авиатор. «А тут, почитай, на 500 верст северо-западнее столицы. Да и час ранний, свежо. Потому и пробирает». Не заходя в белокаменное здание вокзала, они спустились по ступенькам к привокзальной площади, быстрым шагом пересекли ее и нырнули в узкую тенистую улочку. В 2 кварталах от вокзала возле длинного здания общественной бани их поджидал суровый дядька с обветренным лицом и пышными седыми усами. Серые полосатые брюки были заправлены в пыльные хромовые сапоги, поверх белой косоворотки ладно сидела брезентовая рыбацкая куртка. Поздоровавшись за руку с Борькой, он внимательно оглядел Анатолия, пощупал бицепс на его правой руке, словно покупал раба на невольничьем рынке, и низким хриплым голосом спросил: «Как звать величать?» «Анатолий». «Ответь-ка мне, Анатолий, 2 версты без отдыха проплывешь?» «Запросто», — спокойно ответил тот. «А глубоко ли ныряешь?» «Глубоко нырять в моей дисциплине без надобности», — пожал плечами спортсмен. «Мы на Химкинском водохранилище занимаемся. Там вроде есть приличная глубина, 17 метров. Но в районе нашей базы всего 8. Вот на 8 и нырял». Рыбак криво усмехнулся. «Что ж, окромя ваших московских луж, более рек с озерами нету?» Но тут за паренька вступился авиатор. «Не бывал он нигде, Сильвестр. Только с мамашей в эвакуацию выезжал». «Ладно, сегодня поглядим тебя в деле. Сильвестром меня кличут», — хлопнул он по плечу Анатолия. И, закончив свой экзамен, приказал приехавшим москвичам: «Айда за мной». На той же тенистой улочке недалеко от бани стоял добротный деревянный дом на двух хозяев. Поднявшись по ступенькам крыльца в левые сени, Сильвестр толкнул дверь в дом и громогласно приказал: «Зинаида, сооруди-ка нам завтрак!» Поздоровавшись с гостями, худая невзрачная женщина в косынке и фартуке принялась хлопотать у стола. Половина дома, которую занимал Сильвестр с супругой Зинаидой, состояла из просторных сеней и двух комнат. Сени использовались вместо сарая. Здесь хранились ведра, лопаты, по стенам висел столярный инструмент и рыбацкие снасти. Ровным рядком стояла старая обувка и несколько пар старых сапог с калошами. В углу лежало колесо от легкового автомобиля. В передней комнате имелась большая беленая печь, у ближней стены высились шкафы с утварью и посудой. Рядом с печью висел рукомойник, а меж окон стоял длинный стол, лавка и несколько табуретов. Дальняя комната, вероятно, служила спальней. «Располагайтесь», — прогудел хозяин. «Перекусим и отправимся дальше». «Перекусить с дороги можно», — с радостью откликнулся Борька и принялся мыть руки под простым деревенским рукомойником. Со вчерашнего вечера во рту не было ни крошки. Через час перед крыльцом деревянного дома остановилась старая эмка грязно-серого цвета. Троица, откушавшая жареной картошки, селедки, квашеной капусты, серого хлеба и сладкого чаю, спустилась по скрипучим ступенькам. «Мой сын Егорий», — коротко представил местный авторитет сидевшего за рулем парня. «Едем». Сильвестр уселся впереди рядом с сыном, Борька и Анатолий расположились на заднем диване. Затарахтел мотор, легковушка нехотя побежала по узким улочкам Новгорода к южной окраине. Егорию на вид было лет 25, такой же светловолосый, как и Анатолий, разве что чуб покороче, не по московской моде. Невысокого роста, белокожий, с веснушками вокруг вздернутого носа. Одет в потертую летную кожанку, поглощенной дорогой он крутил баранку и не отвлекался на разговоры. «Куда мы едем?» — робко поинтересовался Анатолий. «К озеру», — пробасил рыбак. «К какому озеру?» «У нас тут одно озеро. Ильмень». «Ильмень?» «Не слышал о таком. В него мне придется нырять». «В него? Куда же еще?» Мимо проплывали качковатые дороги, убогие строения, похожие на бараки, несколько разрушенных войной зданий, на восстановление или снос которых наверняка не хватало средств и рабочей силы. Заросшие пустыри, все еще забитые фанерой окна закрытых магазинов. Покинув провинциальный городок, эмка покатила по плохонькому шоссе на юго-запад мимо пролесков, полей, деревенек. Изредка слева открывался вид на зеленоватую гладь широкого озера. Оно было настолько большим, что полоска противоположного берега то появлялась, то исчезала в утренней дымке. «Дядя Сильвестр, а не могли бы вы рассказать мне?» — неуверенно начал Анатолий. «О чем?» «О том, что там на дне. Я же должен знать подробности, к чему готовиться, что искать». Тот достал из пачки папиросу, дунул в мундштук, чиркнул спичкой. Кабина быстро наполнилась дымом, Анатолий, закашлявшись, приоткрыл окно. «Ну, слушай», — протянул рыбак, шмыгнул носом и приступил к рассказу. «Дело было в начале 43-го, зимой. Погоды тогда стояли разные, то морозец вдарит, то оттепель все в жижу обратит. Солнце, почитай, всю зиму не видали, то облака, то тучи. Снег частенько падал, мокрый, тяжелый. Озеро наше у берегов-то льдом схватилось быстро, а на середке из-за тепла долго полынья парила. Да еще минами и снарядами чуть ли не через день лед корежило, ломало. В общем, заведенного порядку в тот год на озере мы с рыбацкой артелью так и не дождались.